было ровным счетом наплевать, но вот обещание добычи после грабежа богатейшего города перевесило все остальное. Менелай, нащупав верную дорогу к цели, теперь только и делал, что расписывал несметные богатства Трои и слабость ее защитников. Получилось так, что к концу зимы все воины до единого считали, что троянцы — трусливые мужеложцы, а тамошние бабы ходят завернутые в пурпур и увешанные золотом с головы до ног. Вот прямо как наложница царя Фиано, которая, как говорили, была родом откуда-то из тех мест. Все хотели себе такую бабу, а потому к началу похода спартанское войско пылало энтузиазмом и считало, что стены Трои рухнут ровно в тот момент, когда корабли Ванакса Агамемнона ткнутся своими носами в берег страны Велуса. За эти месяцы Менелаю удалось провернуть дело так, что как будто бы подлые троянцы у него любимую жену украли, и его воины, питавшиеся только смутными слухами, в это поверили. Все до единого выражали теперь желание, попутно с грабежом Трои, еще и спасти из плена свою законную царицу, обещая за него любого в порошок стереть. Ведь что ни говори, а род царя Тиндарея правил этими землями столетия. Фиано даже ежилась зябко, когда слышала их пьяные возгласы. Ей самой все это ничего хорошего не сулило. «Да что же делать-то мне, бедный?» Фиано до боли в глазах всматривалась в темноту своей комнаты, которая озарялась лишь розоватым блеском бронзовой жаровни. Она теперь спала на кровати, на тюфяке, набитом соломой, в отличие от прочих женщин дворца, довольствовавшихся охапкой тростника. Сын Мегапенф сопел рядом, он не мешал матери думать. Фиано встала и подбросила в жаровню углей, вдохнув горячего дымного аромата. «Царь наш Менелай, простак редкостный», — говорила девушка сама с собой. «Он думает, что в бараний рог свернет Хелене, да только не получится у него ничего. Она не такая дура, какой он ее считает. Воины за нее горой, и она это поймет сразу же, как только переступит этот порог. Получается так, что если законная царица вернется, конец моей сладкой жизни. Менелай ради спокойствия в своих землях с ней помирится, а сама Хелена нипочем не потерпит наследника от наложницы. Она знает, что с ней тогда в старости будет. Одно дело, когда дворовая девка очередного раба рожает, который будет коров пасти, а совсем другое — законный царский сын. Если Хелене сама мальчишку родит, Менелай отдаст ей меня на растерзание и не поморщится даже. Воины все равно не примут царя, рожденного наложницей. А раз так, Хелене меня в землю втопчет, и никакой Менелай меня не защитит. Он даже делать этого не станет, чтобы с воинами не ссориться. И тогда меня или со двора погонят, или на черной работе сгноят. Если повезет, ткать буду от рассвета и до самой ночи, как рабыня простая. А если мне здешнее бабье припомнит, как я по щекам их била, тогда совсем беда». Фиано пригорюнилась, точно зная, сколько врагов нажила во дворце за месяцы безраздельной власти. Даже дочь царя Гермиона ненавидела ее до дрожи, как ни старалась Фиано быть ласковой. Десятилетняя девчонка только брезгливо отворачивалась, когда она пыталась с ней заговорить. «Да как же мне этот поход проклятый сорвать?» — мучительно думала Фиано, но ничего достойного в голову не приходило. До этого самого момента. «Ванакс Агамемнон!» — вскочила она на постели, отбросив в сторону покрывала. «А ведь я знаю, какую цену попросить у тебя за милость богов. Такую, какую ты точно не захочешь платить». И только после этого она впервые за долгие недели провалилась в черное и глубокое, как преисподнее Аида, забытье, в котором не было сновидений. Пир. Последний пир перед уходом войска. Менелай поведет на войну не сотню воинов, как думал поначалу, а все две — большую часть из тех, кто должен защищать его царство. Он зачинщик этого похода, он не может привести горстку людей. Да, у него не самая богатая земля. Пилос, Фивы или Теринф куда богаче, а из прибрежной Фессалии в Теотиды и Магнесии могут привести больше воинов. Слишком уж тесно становится там. Крошечные царства и сами рады избавиться от лишних ртов, а война, как ни крути, наилучший выход из этой затруднительной ситуации. В тот день у подножия холма, на котором стоял дворец спартанских царей, собрались все, кто имел право носить оружие. Знатные колесничие встали на особицу. Им, блистающим бронзой доспехов, не пристало смешиваться с теми, кто идет в бой полуголый, с одним лишь копьем и щитом. Между ними пролегает непреодолимая пропасть, хоть и не смогут благородные показать в том походе все свое воинское умение. Втрою повезут только царские упряжки, остальная же знать будет биться в пешем строю. Колесницы и коней повезут на отдельном корабле, бережно уложив разобранные повозки и запасные колеса к ним. Их понадобится много. Невесомый деревянный обруч на четырех спицах может лопнуть, просто наехав на крупный камень. «Жребий благородные!» — крикнул Менелай, одетый ради такого случая в пурпурный плащ и золотое ожерелье. «Подходите и тяните жребий! Пусть бессмертные боги решат, кому идти в этот поход!» Воины загудели оживленно и потянулись к царю, который держал перед собой мешок, наполненный глиняными черепками по числу собравшихся здесь людей. Пустой черепок — воин остается дома. Черепок, перечеркнутый крестом, воину повезло, он пойдет на войну, где возьмет богатую добычу. По одному подходили мужи, испытывая волю богов. Одни радовались, как дети, другие хмурились. Причем порой радовались те, кто оставался дома, а хмурились счастливцы, которым предстояло покрыть себя бессмертной славой в дальнем походе. Воинов, привычных биться на скалистых пустошах родного Пелопоннеса, который можно пройти наискосок за несколько дней, дорога по морю длиной в месяц не на шутку пугала. Они, не бывавшие зачастую дальше Микены Хеллоса, даже представить себе не могли, до чего огромен мир. Фиано, стоявшую у всех на виду, притягивала к себе жадные взгляды воинов. Ее броская красота, богатые одежды и яркие украшения порождали различные слухи, переходившие от очага к очагу. Многие воины видели ее впервые и теперь не могли оторвать от нее взгляда, прожигая девушку до самых пят. Но Фиано не замечала их, она лишь гордо поднимала голову, встав позади своего царя. Менелай даже не замечал ее, он был слишком поглощен происходящим. Ей никогда не встать рядом с ним. Ведь как ни старалась Фиано занять место царицы, да только тщетно все. Она чужачка, бывшая пленница. Ее не принимали всерьез. Менелая окружали знатнейшие знатных, царские гекветы или спутники. Они шумели, хвастались друг перед другом бронзой оружия и золотом поясов. Они уже делили будущую добычу, но Фиано не слушала их болтовню. Она стояла обманчиво расслабленная, словно львица, которая лежит у водопоя в ожидании зазевавшейся косули. Когда наступит нужное время, Фиано сделает свой бросок быстрый, точный и беспощадный. Вот оно. Сейчас. Менелай отошел в сторону, чтобы поговорить с одним из колесничих, а его спутники остались ждать, наблюдая, как тянут жребий пращники и копьеносцы. «В моей земле...» «Знают, что трою можно взять только одним способом», — негромко произнесла она, незаметно подойдя сзади к кучке знати, кутающейся в плащи. «О чем ты, женщина?» — резко повернулся к ней Кратесий, первый из спутников Менелая. «Только тот царь, что принесет небывалую жертву, покорит трою», — ответила Фиано, едва шевеля губами. Теперь на нее, похожую на статую богини, смотрели все. Смотрели с тупым недоумением, словно на бронзовую жаровню, что вздумала вдруг заговорить. «Я родом из страны Велуса», — не моргнув глазом, соврала Фиано, которая и сама уже свято верила в свое высокое происхождение. «А царь Приам — мой дальний родственник, через род владык соседнего Дардана. В моей семье это знают все, ибо таково тайное пророчество, которое столетиями передается от отца к сыну». «Говори», — требовательно произнес Кратесий. — Что за жертва такая небывалая? 100 быков нужно отдать богам. — Богам не нужны какие-то быки, — презрительно скривило Фиано прекрасное лицо. — Пророчество таково. Лишь тот царь, что не пожалеет свое законное дитя ради обладания Троей, достоин владеть великим городом. Тот же, кто не готов на такое свершение, погубит свое войско понапрасну. Если армию поведет трус, то никому из вас не суждено вернуться домой. Неприступную Трою не взять без помощи богов, а они не станут помогать без богатого подношения. Они не удовлетворятся ребенком без словесной рабыни. Только царская кровь должна окропить жертвенник». «Это все?» — спросил Кратесий, который смотрел на нее во все глаза. «Не все», — Фиано покачала головой. На ее лбу сверкнул красный камешек, которым был украшен золотой обруч, обнимающий непослушные волосы. «Первый, кто ступит на Троянский берег, непременно погибнет, ибо такова воля богов». И Фиано, завернувшись в длинный плащ, пошла наверх во дворец. Она изрядно замерзла на пронизывающем ветру, а знатные колесничие погрузились в глубокие размышления. Им, слепо верящим в потустороннее, все сказанное казалось понятным и логичным. Да и человеческие жертвы — дело не то чтобы очень редкое. Только обычно для этого использовали рабов и пленников. Но тут ведь и впрямь война ожидается небывалая. А значит, и жертва должна быть такой же. Сегодня вечером Фиано предстоит ответить на несколько неприятных вопросов. И она на них ответит. И даже поклянется на жертвенники Великой Матери, если понадобится. Она готова пойти до конца. «Баба из царского рода с пророчеством шутить не станет. Я ей верю», — сказал Кратесий после недолгого раздумья, а остальные гекветы согласно заворчали. Новое знание как нельзя лучше легло в их картину мира. Милость богов-олимпийцев напрямую зависит от обилия подношений. А раз так, то Ванаксу Агамемнону поневоле придется сделать нелегкий выбор. Примечание. Восход Плеяд — появление этого звездного скопления перед восходом Солнца. Плеяды еще называли «семь сестер» по количеству звезд. Восход происходит в середине мая, когда в Бронзовом веке начиналась посевная и открывалась относительно безопасная навигация в Средиземном море. В более поздние времена навигацию открывали уже в середине марта, когда Аполлон усмирит волны, и первые листья на кончиках веток смоковниц станут равны по длине отпечатку вороньего следа. А родосцы и вовсе плавали в Александрию круглогодично, пользуясь финикийскими портами. Вероятно, спартанское царство того времени не соответствовало границам Лакедемона более позднего времени. Город Амиклы, стоявший в 5 километрах южнее Спарты, скорее всего, имел своего Басилея, так как его раскопки показывают куда более высокий уровень материальной культуры. Глава 23. Год первый от основания храма, месяц третий, не имеющий имени, март 1175 года до нашей эры. Они прошли Киркиру без особенных приключений. Басилей острова принял подарки, восторженно походил вокруг Беремы, подсокал языком, острым взглядом корабела, отмечая то одну деталь, то другую, а потом вздохнул горестно. Видимо, прикинул свои шансы повторить нечто подобное и загрустил. Тритон предусмотрительно не стали вытаскивать на сушу, а потому бронзовый нос остался в воде, лишь тенью напоминая о своей грозной силе. Впрочем, внимания Басилея он не удостоился. Сюда еще не дошли слухи с Великого моря, ведь Киркира — захолустье почище Итаки. Корабль повелителя Сифноса не стал задерживаться здесь. Они высадились в глубокой бухте на Эпирском берегу, куда впадала река Фиамида, а потом взяли проводника из рыбацкой деревушки. Осталось немного. 3 дня пути по извилистым горным тропам, и они попадут в самое сердце земель пелазгов, живших здесь с незапамятных времен. Это племя имело беспокойных соседей. Оно делило горы с теми из дарийцев, кто понемногу тянулись на юг, выдавливая все дальше и дальше даже собственных соплеменников. «Дадона!» — проводник, тощий седой мужичок, неутомимый словно горный козел, показал на крутой холм, к вершине которого прилепилось скопище каменных домишек разного вида и размера. Здесь нет стен, как и в Афинах, ведь сама природа защитила это место. Наверх ведет узкая извилистая тропа, склоны холма почти отвесны, да и люди постарались изрядно, срыв кирками все удобные пути. «Нам не нужно в город», — покачал головой Филон, который, кряхтя, слез с ослика. «Мы ищем человека по имени Игисф. Знаешь, как его найти?» Вместо ответа Проводник протянул раскрытую ладонь, куда Филон, вздохнув, уронил серебряную капельку сифнской драхмы. Проводник повертел монету в руке, куснул ее и с удовольствием осмотрел отпечаток собственных зубов на бычьей голове. Он показал грязным пальцем в сторону ручья, который они только что перешли. Чистая прозрачная вода его тоже считалась священной. «Там», — сказал проводник, — «надо пройти 2000 шагов вверх по течению. Его все тут знают. Это же царь, которого прогнали из собственного дома. Селлы приютили его». Селлы — полуголые жрецы, никогда не знавшие обуви и круглый год спавшие на голой земле. Они залезают на священный дуб и слушают шелест его листьев. Здесь, меж двух горных хребтов, ветер не прекращается никогда. Он колышет ветви огромного дерева, а тощий полуголый жрец, сидящий наверху, внимает воле богов. Именно такую картину и застал Филон. Паломники из ближних и дальних земель протягивали селам свои дары, а те указывали им место на пригорке. Паломники будут ждать. Они пришли издалека. Что им еще несколько часов или дней? «Который из них?» — спросил Филон проводника, и тот безошибочно ткнул рукой в человека лет 40, который с отсутствующим выражением лица сидел неподалеку на поваленном дереве. Бывший царь был одет просто, но оборванцем отнюдь не выглядел. Длинный хитон и теплый плащ тонкой работы вроде бы говорили о том, что этот человек не бедствует. Все же он не голым ушел из Микен, а прихватив казну и слуг. Но отрешенный взгляд, на котором читалось покорное равнодушие, свидетельствовал совсем о другом. Дерьмово у него на душе. Этого человека съедала неизбывная тоска. Съедала с того самого момента, как двоюродные братья изгнали его из родного города. Длинные светлые волосы спадали на плечи, а руки, никогда не знавшие труда, были сложены на коленях. «Царь Гисф!» — Филон почтительно поклонился изгнаннику. «Меня давно не называют так», — ответил этот человек, который с трудом вышел из привычного оцепенения. «Кто ты и что тебе нужно?» «Меня зовут Филон Царственный», — вновь склонился писец. «Я служу царю острова Сифнос Энею». «Никогда о таком не слышал», — равнодушно ответил Игисф. «Зачем ты приехал? Ты хочешь посмеяться надо мной, как делают многие из ахейцев?» «Вовсе нет», — покачал головой Филон. «Моему повелителю стало известно, что некий Агамемнон, незаконно занимающий трон в Микенах, уведет ахейское войско в поход на Трою. А в это время на беззащитные земли Арголиды, Аркадии и Алиды и Мессении нападут дарийцы царя Клеодая». «Проклятье!» Игисф вышел из оцепенения и ударил кулаком по бревну, на котором сидел. «Эти сволочи разорят там все! Дикари, которые едва научились лепить горшки! Мои Микены! Их даже защитить некому!» «Мой царь рассчитывает, что их защитите вы, царственный!» — склонился Филон. «Как?» — с горечью в голосе ответил Игисф. «Ты спятил, писец! Как я смогу это сделать? Да, у меня есть немного серебра, но оно уже подходит к концу. Со мной 500 человек, и они едят каждый день. Скоро я сам буду спать на голой земле, как те жрецы, что приютили меня». «Мой царь поможет», — обронил Филон. «Говори», — требовательно посмотрел на него Игисф. «Я законный царь Микен. Я и только я. Во мне течет священная кровь. Мой отец взял свою дочь на ложе, чтобы закрепить мое право на власть. А братцы Менелай и Агамемнон — просто бродяги и воры, которые украли мое достояние». «Мой господин тоже так считает». Филон поднял глаза к облакам, набирая в грудь воздуха. Он сейчас повторит в точности слова царя Инея, но он не верил ничему из того, что услышал от него. Многоопытный писец изрядно опасался гнева бога Поседао, который после такого святотатства может наслать бурю на обратном пути. «Мой господин строит храм повелителю волн, и после жертвоприношения было ему видение. Бог Поседао приказал помочь вам в вашем праведном деле. Мой царь послушен приказу божества, он в точности исполнит его волю». «Сколько он даст?» — жадно впился в него взглядом Игисф. «Три таланта серебра», — ответил Филон, и царь даже задохнулся от услышанного. «Один вы получите сразу, а остальное в тот момент, когда ваше войско встанет на перешейке у Коринфа». «Мне не хватит этого, чтобы отвоевать Аргос», — ответил Игисф, подумав немного. «Хотя да, это целая куча серебра. Мне самому до конца жизни хватило бы. И еще детям бы кое-что осталось. Но Микены с этим не взять». «Мой господин говорит», — тонко улыбнулся Филон, «что самую высокую стену легко перешагнет осел, нагруженный золотом. Если вы прогоните дарийцев, то оставшаяся знать Арголиды и окрестных земель присягнет вам. А если вы подойдете к стенам Микен, и этот город не покорится, то указанный осел прискачет к вам тут же, весело стуча копытами». «Что нужно твоему господину?» — в лоб спросил Игисф, который отнюдь дураком не был и реалии жизни понимал прекрасно. «О, пустяки!» — расплылся в улыбке Филон. «Несколько несущественных вещей, не стоящих вашего беспокойства. Совершенно неважных. Точнее, они были бы важными, если бы вы сейчас были царем Микен. Но поскольку вы обычный изгнанник, я думаю, несколько клятв у священного дуба вас не затруднит». «Какие именно клятвы нужны твоему царю?» — нахмурился Игисф. «Сейчас, сейчас!» — засуетился писец, достав из глубин своих одежд длинный свиток папируса, сверху донизу испещренный незнакомыми бывшему микенскому владыке значками. «Я вам сейчас зачитаю. Вы знаете, эти новые буквы — просто чудо какое-то. Пусть господин соизволит начертать свое царственное имя на этом листе. Я слышал, он умеет читать и писать. Нет чернил? Ничего страшного. Кровью подпишем, прямо под ветвями священного дуба. Вдруг забудется чего». Дней 10 спустя Тритон вновь зашел в крошечную бухту, напоминающую по форме перевернутый кувшин. Изрядно похудевший за время похода Филон сошел на берег и двинулся к дому царя Одиссея, отпихивая ногами бестолково суетящихся гусей и коз, которых голый мальчишка лет 10 гнал пастись куда-то в горы, где виднелась сочная зелень. Здесь, около селения, для них уже не было ничего подходящего. Проклятые твари не просто съедали все, до чего могли дотянуться, они даже корни выбивали острыми копытами, порой превращая цветущую землю в бесплодную пустошь. Филон зашел во двор, где царица Пенелопа отчитывала нерадивую рабыню и, коротко поклонившись ей, открыл дверь в дом. Ему уже сказали, что Одиссей еще здесь, а раз так, то он должен зайти к нему. Они ведь хотят заночевать на Итаке, неприлично не показаться на глаза хозяину и не поделиться свежими новостями. Писец прошел в Мегарон и остановился. Здесь никого не оказалось, зато отчетливо был слышен разговор, который два человека вели в соседней комнате. Филон замер, не дыша, стараясь не пропустить ни единого слова. «Ты зря сюда пришел, Паламет!» — послышался раздраженный голос Одиссея. «Это не моя война! Я не потащусь в такую даль! Проваливай! Меня не достанут здесь! Агамемнон не поведет свой флот вокруг Пелопоннеса!» «Ты знаешь, как я пришел сюда?» — насмешливо спросил Паламет. «Я перетащил корабли через перешейку Коринфа. Весь путь занял считанные дни. А если это повторит царь Агамемнон? Как думаешь, что он сделает с твоими островами в ответ на непослушание?» «Он не сунется туда», — не слишком уверенно ответил Одиссей. «Немногие умеют это делать. Я слышал, там легко проломить днище корабля». «Я его проведу, если ты не исполнишь свою клятву», — спокойно произнес Паламет. «Хорошо, я пойду с тобой», — свирепо засопел Одиссей. «Но я тебе не забуду этого никогда. Так и знай, Паламет!» «Схожу-ка я на улицу», — буркнул себе под нос Филон. «Воздухом подышу немного, а потом вернусь. Какой, однако, интересный разговор. Господин обязательно должен узнать об этом». Месяцем позже. Порт Авлиды был переполнен кораблями. Тут, в самом узком месте пролива, отделявшего остров Эвбея от материка, и назначил сбор войска царь Агамемнон. Из Беотии, которой принадлежал этот город, до Эвбеи можно добраться вплавь. едва ли 200 шагов от одного царства до другого. Эти воды, запертые скалистыми берегами со всех сторон, спокойны всегда, напоминая небольшое озерцо. Десятки кораблей уже пришли сюда и были вытащены на берег. Воины разбили свои шатры вокруг них и развели костры. Должны прийти еще десятки кораблей со всех концов Великого моря, от Итаки до Родоса и от Пилоса до Гамоллы Фессалийской. Ахейцы, локры, беотийцы, минийцы, абанты, критяне, италийцы, мирмидоняне. Множество племен и вождей ждут здесь. Кто-то явится по приказу Ванакса, кто-то, исполняя давнюю клятву, а кто-то и вовсе из-за жадности к крови и добыче. Все эти люди хорошо понимали друг друга, их наречия были близки. А потому-то весть о старинном пророчестве перелетала от костра к костру и от отряда к отряду, порождая в воинах недовольство. Никто из них не хотел идти против воли богов. Это первое, о чем узнал царь Агамемнон, когда прибыл в Авлиду. «Что там за шум?» — недовольно спросил Ванакс своего слугу, который вошел в шатер немного торопливей, чем того требовали приличия. Даже поклон его показался царю быстрым и небрежным. Ванакс подавил вспыхнувшее было желание разбить ему морду. «Наверное, у слуги имеются на то веские причины». «Воины, господин», — ответил бледный как мел слуга. «Они отказываются идти в поход. Великую жертву требуют». «Мы принесем в жертву 10 быков», — непонимающе посмотрел на него царь. «Так всегда делается. Чего они еще хотят?» «Они говорят...» — слуга невольно проглотил набежавшую слюну. «Они говорят, что нужно человеческой жертвой умилостивить богов». «Ну и умилостивим!» — Агамемнон начал гневаться. «Зарежем раба какого-нибудь, да и делу конец!» «Не согласятся они на раба», — замотал головой слуга. «И даже на царское дитя, рожденное рабыней, не согласятся. Говорят, какое-то старинное пророчество есть. Пусть владыка выйдет к воинам и послушает их сам». Агамемнон, закипая гневом, откинул полог шатра и вышел на улицу, прикрыв глаза от слепящего солнца. Его ставку окружили 1000 воинов, которые смотрели на него с немым ожиданием. «Чего вам?» — сварливо спросил Агамемнон, по хребту которого побежал ледяной холодок. Даже простые копьеносцы из диких земель смотрели на него так, как будто он был что-то им должен. «Жертва, царь!» — выкрикнул один из них, крепкий мужик с вытекшим глазом и плешивый, как коленка. «В жертву принеси плоть от плоти своей, иначе не будет нам удачи в том походе!» «Да вы спятили, что ли?» — заревел царь, обводя воинов наливающимися кровью глазами. «Мне своего сына зарезать нужно, чтобы вам не страшно было на войну пойти!» «Сына резать не нужно!» — рассудительно ответил тот же воин. «Он у тебя один. Дочь принеси в жертву богам, иначе воины не пойдут с тобой. Дочерей у тебя 4». «Ты кто такой?» — прохрипел Агамемнон с ненавистью, разглядывая воина. «Я Колхас», — с достоинством ответил тот. «Я всегда правду в лицо говорю». «Тебе, наверное, за это глаз выбили», — усмехнулся царь, но никто не засмеялся. «Я глаз в битве потерял», — гордо подбоченился воин. «Не тебе меня в этом упрекать, царь. Я от боя не бегаю, но против воли богов не пойду. И никто из этих воинов не пойдет. А боги говорят, что царевна или царевич должны на жертвенный камень возлечь». Агамемнон, сердце которого сжалось от горя, оглядел буйное людское море. Он цеплялся взглядом за равнодушные глаза и ни в ком не встретил сочувствия. Этим людям было плевать на его боль. Они верили в пророчество. 10 красивых рабынь в жертву принесу!» — крикнул Агамемнон, но его голос потонул в возмущенных воплях. 50, 100, 100 рабынь! Неслыханная жертва! Небывалая!» Агамемнон пытался перекричать людское море, но он не слышал даже сам себя. Чутьем человека, который правит уже много лет, он ощутил тщетность своих страданий. Они с места не сдвинутся, пока не получат желаемого. Он не стал больше унижаться перед ними. Царь повернулся и вошел в шатер, в который уже набились вожди племен и басилеи подвластных ему областей. «Если хочешь начать эту войну, прикажи доставить сюда свою дочь, Ванакс», — сказал Нестор, убеленный сединами муж, самый разумный из всех присутствующих. Агамемнон обвел глазами собравшихся. Сфинел, верный соратник, Диомед, храбрейший из храбрых, Громила Аякс, афинянин Менисфей, Тлеполем с Родоса, прячущий в бороде кривую смешку Одиссей и даже родной брат Менелай. Все они смотрели на него с немым ожиданием. «Идите все, я поступлю как должно», — вымолвил царь, и через мгновение его шатер опустел. «С вестью к царице поедешь», — выдавил из себя Агамемнон, когда слуга почтительно застыл рядом. «Сообщи, что моя дочь Ифигения замуж пойдет за вождя мирмидонян Ахиллеса. Пусть царевна едет сюда немедля. Если проболтаешься кому-нибудь в Микенах, кожу с тебя сдеру. Пошел вон!» Слуга выскочил из шатра, а царь завыл раненым зверем. Он молотил по столу огромными кулаками, клоками рвал волосы и бороду, а потом упал наземь, заплакав впервые за много лет. Он уже сделал свой выбор, и он заставит троянцев сторицей заплатить за него. Примечание. Игисф родился от кровосмесительного брака Фиеста и Пелопии, отца и дочери. Согласно мифам, только такой человек мог убить царя Атрея, отца Агамемнона и Менелая. Для греков классического периода этот факт уже был дикостью, но, скорее всего, он являлся проявлением обычаев, принятых в описываемое время в Египте. Там фараон, не имевший по линии матери царской крови, мог считаться нелегитимным. На собственных дочерях был, например, женат Рамзес II. Микенские цари могли бездумно копировать этот обычай, подражая более развитой цивилизации. Диолк, 6-километровый каменный волок через Коринфский перешеек, был построен позже, но эпизодическая транспортировка кораблей с помощью катков велась еще в Бронзовом веке. В поэме троянского цикла «Киприи» 7 век до нашей эры описан эпизод, в котором Одиссей притворялся безумным, засевая поле солью. На войну он идти категорически не хотел. Паламет положил его новорожденного сына Телемаха под ноги быкам, и Одиссей был вынужден остановиться. После этого он возненавидел Паламеда. Считается, что этот эпизод — аллегория. Брошенная в землю соль, которая превращала пашню в бесплодную пустыню, означала бессмысленность этого похода. Конец второй книги цикла.